Часть четвёртая. Спускаясь по скрипучей лестнице, я то и дело озиралась. Грязные стены не были укреплены должным образом. Вполне возможно, что они являлись естественным образованием. Слегка влажная грязь усиливала чувство клаустрофобии, возникшее при виде узкого прохода. «Что это за место?» «Ты не знаешь?» — спросил учитель, и я кивнула. «Я здесь впервые». «Ясно», — пробормотал он. «Давай-ка сначала проверим на всякий случай». Учитель пошевелил пальцами и произнес арию. Я ощутила кожей приятный ветерок. Похоже, учитель с помощью магии направил в тоннель свежий воздух с улицы. У меня возникло странное чувство, отразившееся на моем лице кривой улыбкой. «В чем дело?» «Ни в чем. Просто вы редко ведете себя как маг». «У второсортных магов есть свои второсортные приемы. Даже в нынешний век, когда почти все стало проще и дешевле благодаря науке». Учитель с возмущенным видом снова поднял руку. В этот раз его ладонь слабо засветилась. Этого было достаточно, чтобы осветить нам путь. «Здесь следы». Учитель направил свет нам под ноги. На земле отчетливо виднелось множество следов. Я охнула, думая о том, как много пилигримов, наверное, прошло по этому пути за сотни лет его существования. «Вот она, настоящая церковь. Они построили ту, что наверху, чтобы спрятать это место?» Мое сердце громко колотилось в груди. Это была истинная природа моей деревни, о которой я даже не подозревала. «Может, стоит остановиться?» — прошептал голос в моей голове. «Действительно ли мне хочется знать причину появления тела кого-то похожего на меня?» Какой ужас. Я думала, что была готова к этому, но мозг со мной не согласился. Существовал ли этот тоннель в моем мире? Или же это результат вмешательства Зеппи? Самые разные мысли продолжили мелькать в моей голове. И все же не могла остановиться. Прижав ладонь к груди, я продолжала двигаться вперед, шаг за шагом. «В прошлом подземелье считалось частью преисподней», — сказал учитель. Насколько длинным был этот туннель? Он извивался и изгибался, иногда поднимался, иногда опускался, и я полностью лишилась чувства направления. Мне казалось, что мы находились в десятках метров под землей, но я бы не удивилась, услышав, что мы на самом деле находились довольно близко к поверхности. Как бы там ни называли подземный мир, это место, связанное с реальностью, куда можно попасть, если сильно захотеть. Я вспомнила, что Райнес говорила нечто похожее. Да, мы двигались к смерти, внезапно я застыла. «Духи?» «Нет». Я покачала головой и посмотрела вглубь тоннеля. «Там ничего нет». Куда бы я ни шла, я чувствовала присутствие духов. В нашем мире едва ли можно найти место, не познавшее смерть. Мест, которые не стали свидетелем последнего вздоха какого-нибудь древнего существа, было еще меньше. Причина, по которой я иногда ощущала ужас, заключалась в концентрации. Духи, которые сохранили в себе тягу к жизни и стремились опустошать все, что явно было живым, внушали мне безудержный страх. Это противоречие между живым и мертвым ужасало меня. Но здесь все было очень странно. Я даже магической энергии не ощущала, не говоря уже о духах. Судя по количеству следов, здесь должны были сохраниться хотя бы какие-нибудь отголоски воли, пускай не такие сильные, чтобы их можно было разобрать, но достаточно заметные. Однако впереди была лишь пустота. Тоннель вдруг стал шире. Я ощутила, как учитель застыл на месте, когда перед ним вдруг раскинулось поразительно огромное пространство. У меня ушли все силы на то, чтобы подавить возглас изумления. Скелеты. Десятки, если не сотни скелетов. Пол был так сильно завален ими, что я не знала, куда поставить ногу. «Кладбище Блэкмор», — пробормотал учитель. Он сглотнул, медленно повернулся, окидывая взглядом пространство, и опустился на колено. Глядя на кости, которые усеивали помещение, словно ковер из полевых цветов, учитель изумленно произнес: «Что если настоящее кладбище Блэкмор не наверху, а здесь?» «А? Нет, это вообще кладбище? Земля под часовой башней тоже особенная. Потому что она в корне отличается от мира на поверхности и содержит кристаллизованные останки таинств. Значит, это место...» Учитель не успел договорить, потому что в помещении что-то изменилось. Кости задрожали, они поднялись в воздух, будто влекомые невидимыми нитями, и начали собираться вместе. Скелеты поднимались один за другим. В руках они сжимали блестящее костяное оружие, мечи, копья и даже луки. Судя по снаряжению, это были древние воины. И они поглощали магическую энергию. Один из скелетов повернулся к нам. Когда он взмахнул мечом, мое тело машинально пришло в движение. «Учитель, в сторону!» В моей голове промелькнула тревога, но ад послушно изменил форму, когда я высвободил его из клетки под правым плечом. Он завращался, словно кубик Рубика, и в мгновение ока стал косой, которая приняла на себя удар клинка. Атака была такой сильной, что у меня онемели руки и округлились глаза от удивления. Остальные костяные воины устремились к нам. Они не были духами. Я изумилась, когда поняла это. Они были сильны, но им очень не хватало привязанности и гнева. Духов, которые все еще что-то удерживало в этом мире, можно было назвать воплощением эмоций. Вероятно, правильно было бы сказать, что работа стража могил заключалась в том, чтобы эти эмоции подавлять. По сути, такие духи не могли существовать. Но с чем мы тогда столкнулись? «Не хватает духовной основы?» – пробормотал учитель. «Что?» «Боюсь, они отличаются от обычных духов. Похоже, они едва могут двигаться благодаря магической энергии из окружения, которая была вписана в хроники, и теперь используют скелета в качестве медиума. Они словно неудавшиеся слуги». Услышав слова учителя, я сглотнула. Если он был прав, тогда я могла понять их необычные способности, скорость дикого зверя и отточные движения, сочившиеся намерением убить. Вот как. Точнее было описать их скорее как неудавшихся слуг, нежели фамильяров мага. Одновременно с этим я кое-что заметила. Здесь был кто-то еще. За толпой костяных воинов стояла и наблюдала за нами выделявшаяся своим видом человеческая фигура. «А?» Я уставилась на нее. Молодая женщина, направлявшая темных слуг с величием королевы. Я не видела ее лица, потому что она скрывалась под металлической маской, однако ее фигура была очень знакомой. Это был трагичный исход, который я видела в отражении много раз, который я хотела разбить на куски вместе с зеркалом. Это был печальный конец деревенской девушки, ставшей копией великого героя прошлого. «Почему ты здесь?» Звука не было, однако я ощутила, как она задала этот вопрос. «Время не пришло. Бывший и будущий король еще не пробудился. Ты над землей, я же под ней. Мы должны лишь ждать». Я не ответила, я никак не могла ответить. Что если... В моей голове возник вопрос. Что если той, кто умерла тогда, была... Мои сомнения превратились в темное облако, затуманивая мысли. Я, которая умерла тогда, однако прежде чем я успела озвучить свой вопрос... «Уходи!» Молодая женщина в маске развернулась и направилась вглубь тоннеля. «Подожди!» Я попыталась встать. На меня сразу же набросились костяные воины. С одним или двумя я могла справиться, но для сражения сразу с 10 коса не подходила. «Тогда я использую молот!» «Ад! Снимай ограничитель первого уровня!» Я подняла косу над головой, влила в нее магическую энергию и произнесла слова для изменения своего оружия. Однако вместо этого послышался слабый шепот. «Прости, Грей. Ад?» Радость, вызванную звуками его голоса, внезапно вытеснила тревога. Потому что даже эти слова дались ему с невероятным трудом. «Ад?» Он не ответил. Коса не изменила форму. Ад, который до этого хранил молчание, полностью перестал реагировать. «Грей!» Услышав крик учителя, я инстинктивно уклонилась от меча костяного воина, но мое сознание все еще было словно сковано льдом. Я не могла понять, что произошло. На самом деле, одна часть меня знала причину, а другая отказывалась ее принимать. Мои колени подкосились, усиление тела не справлялось с нагрузкой, даже моя способность впитывать энергию из окружения ослабла примерно вдвое. Более того, в этом месте изначально не было маны, поэтому в своем нынешнем состоянии ничем не отличилась от обычного мага. «Грей!» Правая рука учителя дрожала. Он стрелял слабыми магическими снарядами, едва удерживая энергию. Его атаки могли лишь ненадолго задержать воинов. В конце концов, они были слугами, пусть и неудавшимися. Магия учителя не могла нанести им урон. Я должна была защищать его, но у меня не было сил даже встать на ноги. «Ад! Ад! Ад!» Все было тщетно. Он не отвечал. Осознание этого вспыхнуло в моем сердце адским огнем. Оно рассекло меня сильнее лезвия ножа и глубже стрелы. Мысль о том, что этот кубик, который всегда был рядом, исчез, ударила по моему духу мощнее любой физической атаки. «Ад! Пожалуйста, ад!» Я обняла косу и заплакала. В этот миг я забыла обо всем и рыдала, словно ребенок. «Прошу, очнись!» Внезапно огромная коса засияла ослепительным светом. Часть 5. Сообщение добралось до церкви. То самое сообщение, которое доставил торговец. Сестра Илюмия вошла внутрь, размахивая письмом. «А вы ведь понимаете, да?» — спросила она, вздернув подбородок. «Понимаю». Отец Фернандо кивнул. Его предупредили об этом, когда он прибыл в деревню, однако он даже не предполагал, что это действительно произойдет. Он думал, что этот древний обычай не принесет плодов и сгниет до основания. Как же сильно он ошибался. Глубоко внутри он всегда знал и просто избегал этого до сего момента. Девушка уже начала превращение, когда его отправили сюда. Вероятность того, что это произошло, нельзя было игнорировать. Наверное, можно было даже сказать, что это была самая большая вероятность за многие столетия. «Если время пришло, я стану тем, кто оборвет жизнь благословенного дитя этих земель». Отец Фернандо, который шел рядом с монахиней, перекрестился. «Как наши отцы когда-то упокоили могучего мертвого апостола Блэкмора». Наконец они остановились, оказавшись в погребе. Несколько бутылок вина упали на пол, жидкость просачивалась сквозь щели между половицами. «А, действительно!» Священник прижал ладони к лицу. «Всё именно так, как сказал тот Хартлес». Вернувшись в хижину, Берзак внезапно поднял взгляд. Он услышал карканье ворона. «Невермор!» Вестники беды, которые, как говорят, переносят души умерших. Берзак всю свою жизнь провел среди этих птиц. Он когда-то думал, что даже на смертном одре будет слышать их карканье, как и все его предшественники, жизнь которых потеряла смысл после передачи роли стража могил преемнику. Он когда-то думал, что этого будет достаточно. Возможно, она безнадежно отстала от остального мира, но Берзак любил эту деревню, которая словно застыла во времени. Любил, пока эта девушка не начала свое превращение. Берзак заметил, что крик воронов был другим. «Грей!» — хрипло произнес Берзак. Он хотел сдержаться, но это имя все равно слетело с его пересохших губ. «Как же мне не хочется встречаться с тобой сегодня!» Берзак Блэкмор медленно поднял стоявшую у стены хижины огромный топор.